уголек. Уголек был самый маленький, самый слабый и самый черный лисенок. Вот за этот черный цвет и прозвали его уголек. Когда его братья и сестры подползали к матери, чтобы пососать молока, он всегда оказывался последним, и ему доставалось еды меньше, чем остальным лисятам. Недоедавший лисенок худел все больше и больше. Первой это заметила юнатка Галя. Галя вела за лисьим семейством наблюдения. Она аккуратно записывала все, что происходило с лисятами, и каждые 3 дня взвешивала малышей. Новорожденные лисята совсем не походили на свою мать, взрослую лису. Скорее всего, они напоминали котят. Такие же маленькие, мордочки тупые, а крохотные уши плотно прижаты к голове. Когда Галя в первый раз открыла крышку домика, чтобы взять и взвесить лисят, они лежали плотной кучкой, тесно прижавшись друг к другу. Но едва Галя дотронулась до них рукой, как они сразу закопошились, запищали и стали толкаться своими еще слепыми мордашками. Через 3 дня Галя снова проверила малышей. За эти дни они успели подрасти, стали кругленькие, пушистые. Уголек тоже стал пушистый и еще больше потемнел. Но он почти не прибавил вес и так ослаб, что еле двигался. Чтобы лисенок не погиб, его пришлось взять от матери и поместить на площадку молодняка. На площадке молодняка Галя положила лисенка в плетеную корзину, на мягкую чистую подстилку и поставила около печки. Потом Галя налила теплого молока в пузырек, надела на него соску и поднесла к самой мордочке лисенка. Но ослабевший зверек не смог даже пить. Он жалобно пищал, открывал рот. Галя осторожно пробовала влить ему немного молока, и опять ничего не получилось. Лисенок молоко не стал глотать. Как же теперь поступить? Отнести малыша обратно к матери — это значит дать ему погибнуть. Оставить здесь? Он не берет соску. Не знаю, что решила бы Галя, но тут ее раздумье прервал телефонный звонок. Галю вызывали в контору. Она пододвинула корзинку ближе к печке, слегка прикрыла лисенка подстилкой и вышла. Не успела за Галей закрыться дверь, как из-под стола показалась Мурка. Мурка — это кошка. Там, под столом, у нее лежали 2 маленьких еще слепых котенка. Мурка давно прислушивалась к писку лисенка. Этот писк ее заметно беспокоил. Она то нежно лизала своих малышей, то поднимала голову и настороженно поглядывала в сторону лисенка. Теперь, когда Галя положила его в корзину и ушла, Мурка тут же вышла из своего убежища. Осторожно, крадучись, подошла она к стоявшей корзине, долго старательно ее обнюхивала, потом вытянула шею и заглянула внутрь. Лисенок опять закопошился и пискнул. Кошка вытянулась еще больше и вдруг, мгновенно схватив лисенка за шею, потащила к себе. Через некоторое время пришла Галя. Каково же было ее удивление, когда лисенка в корзине не оказалось? Куда же он мог деться? Галя окинула взглядом комнату и только тут заметила Мурку. Ужасная догадка промелькнула у нее в голове. Неужели Мурка? Галя подбежала к кошкиному гнезду, наклонилась и... Там, на мягкой подстилке среди котят, лежал и жадно сосал свою приемную мамашу лисенок, а та нежно прилизывала его взъерошенную шерстку. Теперь Гале уже не приходилось опасаться за его жизнь. Мурка была очень хорошей матерью. Скоро уголек поправился, окреп. Через 2 недели у него открылись глазки, поднялись ушки, а когда исполнился месяц, то он уже отлично бегал и ел мясо. К этому времени Муркиных котят отдали, и она с еще большей заботой стала относиться к своему приемышу. Лисенок тоже привык к кошке. Он всюду за ней бегал, и если Мурку выпускали гулять, царапался в двери и старался выскочить. Тогда Галя, боясь, чтобы лисенок не выбежал и не пропал, перевела его вместе с кошкой в клетку. Там им было гораздо лучше, чем в помещении. Клетка весь день освещалась солнцем, и было где побегать и поиграть. К зиме лисенок сильно вырос, изменился. Стал пушистый, красивый, сам весь черный, настоящий уголек, а кончик хвоста ярко-ярко белый. Уголек так перерос свою мамашу, что она свободно проходила у него под животом. Но это им не мешало дружить по-прежнему. Они спали, как и раньше, всегда вместе. Бывало, лежит, свернувшись в пушистый клубок, уголек, а на нем, словно на пуховой подушке, устраивалась пестрая Мурка. Хотя Мурке и неплохо жилось в клетке, она все же была не прочь погулять. Выпускала ее обычно Галя, и когда она приходила, Мурка уже заранее подбегала к двери, мяукала и просилась из клетки. Гуляла Мурка недолго. Походит немного около клетки и быстро возвращается обратно. А как радовался ее приходу уголек, он бросался навстречу кошке, визжал, ползал около нее на брюхе или хватал кусок мяса и мчался с ним к Мурке, как бы желая ее угостить. Но как-то раз получилось так, что Мурка не вернулась. Поблизости ее не оказалось, а следы, которые хорошо отпечатались на свежевыпавшем снегу, вели к забору. Убедившись, что кошка ушла дальше, чем обычно, Галя не стала ее искать. Она была уверена, что нагулявшись, Мурка вернется и спокойно пошла домой. Однако не так спокойно отнесся к уходу своей кормилицы уголек. Оставшись один, он жалобно тявкал, метался по клетке. Утром, когда служительница пришла убирать клетку, в ней уголька не оказалось. Сетка была разорвана. А лисьи следы на снегу говорили о том, что уголек ушел в том же направлении, что и кошка. Кошка на следующий день вернулась, а уголька сколько ни искали, так и не нашли. Прошло несколько дней, и вот однажды в зоопарк позвонили из одной подмосковной мастерской и сообщили, что в машинное отделение заскочил какой-то зверь. Он спрятался под машину, рычит и никого к себе не подпускает. За неизвестным зверем поехал зоотехник. Каково же было его изумление, когда в этом звере он узнал убежавшего уголька. Как он очутился там, сказать трудно. Очевидно, слишком далеко отошел от зоопарка, заблудился, попал за город, а потом заскочил в помещение, где и был обнаружен. Зоотехник знал, что уголек ручной. Он хотел его взять, но тот забился еще дальше и никак не давался в руки. Положение создавалось довольно затруднительное. Поскольку уголек находился под машиной, ее не могли включить. Суточный график работы срывался, и мастер ругал зоотехника, что тот не может вытащить виновника простое уголька. Пришлось звонить в зоопарк и вызывать Галю. Зоотехник надеялся на то, что уголек узнает Галю и выйдет к ней сам. Однако его расчеты не оправдались. Приехала Галя, звала и манила уголька, бросала ему мясо, но напуганный лис упорно не желал выйти. Тогда рассерженный мастер решил действовать по-своему. Он схватил стоявшую в углу половую щетку, засунул под машину и пытался вытолкнуть ею лиса. Но не помогло и это. Уголек испугался еще больше. Забился за какой-то выступ, и теперь его даже нельзя было достать палкой. А что, если съездить в зоопарк и привезти Мурку? Может, он к ней выйдет? Предложила Галя. Зоотехник и мастер безнадежно махнули рукой. Они совсем не верили в возможность этой затеи, но все же согласились. Другого выхода не было. Галя быстро поехала в зоопарк. Обратно она вернулась с корзиной, в которой сидела Мурка. Галя попросила всех отойти в сторону, поставила корзину на пол и выпустила Мурку. Мурка осмотрелась, мяукнула и пошла вдоль помещения. Но не успела она сделать и десятка шагов, как из-под машины стремительно выскочил уголек. С пронзительным визгом бросился он к кошке, вилял хвостом, ползал около нее и все визжал, визжал и визжал. Уже спокойно, без всякой опаски, Галя взяла беглеца на руки и отнесла в машину. Туда же сел и зоотехник с Муркой. «Простите за невольный простой», — извинился он, прощаясь с мастером. «Ничего, наверстаем», — уверенно ответил тот, крепко пожимая руку Гали и зоотехнику. Он уже больше не сердился на них и обещал обязательно зайти в зоопарк, чтобы проведать уголька с Муркой. Всю обратную дорогу уголек спокойно сидел на Галиных коленях. Он поглядывал то в окно, то на мелькавшие мимо дома, то на Мурку, как бы боясь, чтобы опять куда-нибудь не делась его четвероногая воспитательница. Приехав в зоопарк, Галя снова посадила уголька с Муркой в прежнюю клетку. Порванная сетка была в ней уже заделана, но уголек больше не интересовался ею. Мурка находилась с ним, и он от нее никуда не отходил. Почти 3 года прожил уголек вместе со своей воспитательницей, кошкой. Потом Мурку взяли и вместо нее к угольку посадили красную лисичку Рыжку. Уголек с Рыжкой очень подружились. И все-таки, если даже и сейчас к клетке уголька подойдет Мурка, он бросается к ней навстречу, ласкается и все старается лизнуть через сетку свою приемную мамашу.